название и подразделение медной монеты, единственной, какая была в употреблении в зарождавшемся государстве, были дарийского происхождения. Жатва Кампании и Сицилии доставляла пропитание народу, который часто прерывал свои земледельческие работы для того, чтобы заниматься войнами и внутренними раздорами, а с тех пор, как завелась торговля, римские уполномоченные, отплывавшие из устьев Тибра для закупки провианта, могли привозить с собой из тех же самых портов, где они закупали этот провиант, более ценные запасы политической мудрости. Колонии Великой Греции перенесли с собой и усовершенствовали искусство своей родины. Кумы и Регий, Кротона и Тарент, Агригент и Сиракузы принадлежали к числу самых цветущих городов. Ученики Пифагора применяли философию к делам государственного управления. Из устным законом Харонда служили пособием музыка и поэзия, а Залевк ввел у лакрян республиканские учреждения, которые существовали без всяких изменений в течение более 200 лет. Из одного и того же чувства национальной гордости и Ливий, и Дионисий готовы верить тому, что римские депутаты посетили Афины во время мудрого и блестящего Периклова управления, и что законы 12 таблиц были подражанием законам Солона. Если бы Афины действительно принимали такое посольство от варваров Гесперии, то римское имя было бы хорошо знакомо грекам до царствования Александра, и самое слабое доказательство такого факта было бы проверено и прославлено любознательностью позднейших времен. Но афинские памятники древности ничего об этом не говорят, и едва ли можно поверить, что патриции предприняли столь длинный и опасный морской переезд для того, чтобы заимствовать самый чистый образец демократического управления. При сравнении законов Солона с законами 12 таблиц можно найти некоторое случайное между ними сходство. Некоторые постановления, внушаемые во всяком обществе природой и здравым смыслом, и некоторые доказательства общего происхождения из Египта или из Финикии, но в том, что касается основных принципов общественного и гражданского права, законодатели римские и афинские, по-видимому, ничего не имели общего или держались противоположных точек зрения. Каково бы ни было происхождение или достоинство 12 таблиц, они пользовались у римлян тем слепым и пристрастным уважением, с которым юристы всех стран относятся к своим общественным учреждениям. Цицерон советует изучать их, так как находит такое изучение и приятным, и поучительным. Они привлекательны для ума тем, что напоминают старинные слова и рисуют старинные нравы. Они внушают самые здравые принципы управления и нравственности, и я не боюсь утверждать, что это краткое произведение децемвиров превосходит своими существенными достоинствами все, чем наполнила библиотеки греческая философия. «Как удивительно, — продолжает Тулий, — с искренним или притворным увлечением мудрость наших предков! Мы одни мастера в деле законодательства, и наше превосходство будет еще более очевидным, если мы удостоим нашего внимания грубую и почти бессмысленную юриспруденцию Дракона, Солона и Ликурга. Содержание 12 таблиц запечатлелось в памяти юношей и в уме старцев и было переписано и объяснено трудами ученых. Они уцелели от пожара, зажженного галлами, существовали во времена Юстиниана и затем были утрачены, а эта утрата была не вполне восполнена трудами новейших критиков. Однако, хотя эти почтенные памятники старины считались за основу правоведения и за источник справедливости, их затмили своим числом и разнообразием новые законы, сделавшиеся по прошествии 5 столетий более невыносимым злом, чем пороки граждан. В Капитолии были сложены 3000 медных таблиц с постановлениями Сената и народа, а некоторые из этих постановлений, как, например, Юлиев закон против лихоимства, заключали в себе более 100 глав. Децемвиры не придали своим законам той санкции, которая так долго оберегала неприкосновенность республиканских учреждений, введенных Залевком. Каждый лакриец, предлагавший введение нового закона, являлся в народное собрание с веревкой, обвернутой вокруг его шеи. И если новый закон был отвергнут, веревку немедленно затягивали на шее нововводителя. Децемвиры были выбраны, и их законы были одобрены собранием центурий, в которых богатство имело перевес над числом. Первому классу римлян, состоявшему из тех, кто обладал 100 000 фунтов меди, были предоставлены 98 голосов, и только 95 были оставлены в пользу 6 низших классов, которые были распределены коварной политикой Сервия соразмерно с состоянием. Но трибуны скоро установили более благовидное и более популярное правило, что все граждане имеют одинаковое право участвовать в составлении законов, которым они обязаны повиноваться. Вместо центурий они стали созывать трибы, и патриции после тщетного сопротивления стали подчиняться декретам таких собраний, в которых их голоса смешивались с голосами самых низких плебеев. Однако пока трибы проходили одна вслед за другой через узкие мостики и подавали свои голоса вслух, за поведением каждого гражданина следили глаза и уши его друзей и земляков. Несостоятельный должник сообразовывался с желаниями своего кредитора. Клиент постыдился бы поступать наперекор желаниям своего патрона. Примеру военачальника следовали служившие под его начальством ветераны, а образ действий важного должностного лица служил живым примером для толпы. Новый способ тайной баллотировки уничтожил влияние страха и стыда, почетных отличий и личных интересов, а злоупотребление свободой ускорило развитие анархии и деспотизма. Римляне стремились к равенству. Равенство в рабстве поставила их всех на один уровень. и формальное одобрение трип или центурий стало беспрекословно утверждать все, что хотел Август.